Вдруг один из мальчиков схватил оловянного солдатика и ни с того ни с сего швырнул его прямо в печку. Наверное, его подучил злой чертенок из табакерки. В печке ярко пылали дрова, и оловянному солдатику стало ужасно жарко. От огня или от любви он сам не знал. Краски с него совсем сошли, он весь полинял. Быть может, от огорчения, а может быть, от того, что побывал в воде и в желудке рыбы. Но и тут он держался прямо, сжимал свое ружье и не сводил глаз с прекрасной плесуньи. А плесунья смотрела на него. И вдруг солдатик почувствовал, что он тает в огне. В эту минуту дверь в комнате распахнулась настежь, сквозной ветер подхватил прекрасную танцовщицу, и она, как бабочка, порхнула в печку прямо к солдатику. Пламя охватило ее, она вспыхнула, и конец. Тут уж и оловянный солдатик совсем расплавился. На другой день служанка стала выгребать из печки золу и нашла маленький комочек олова, похожий на сердечко, да обгорелую черную, как уголь, брошку. Это было все, что осталось от стойкого оловянного солдатика и его прекрасной плесуньи.